В будущее она особенно не заглядывала, никаких планов не строила. Знала одно, что в Гонконге хочет провести как можно меньше времени. О возвращении туда она не могла думать без ужаса. Уж лучше бы странствовать без конца в паланкине по этим светлым, приветливым краям и, равнодушно взирая на фантасмагорию жизни, каждую ночь проводить под новой крышей. Однако следовало все же обдумать хотя бы ближайшее будущее. В Гонконге она остановится в гостинице. Надо разделаться с домом, заняться продажей мебели. С Таунсендом можно вообще не встречаться. У него хватит так-то не попадаться ей на глаза. А все-таки один раз хотелось бы его повидать, только чтобы сказать ему, сколь невысокого она о нем мнения. Но какое ей дело до Чарли Таунсенда? Как полнозвучная мелодия арфы порой покрывает ликующим арпеджио сложные гармонии оркестра, так одна мысль неумолчно звучала в ее сердце. Эта-то мысль придавала экзотическую красоту крестьянским полям, вызывала на ее бледных губах улыбку, когда проходил по дороге на рынок безусый юнец с горделивой осанкой и дерзким взором, населяла попутные города колдовской круговертью жизни. Охваченный эпидемией город был тюрьмой, из которой она вырвалась, и новой, неведомой доселе стала синева небес и прелесть бамбуковых рощ с неподражаемой грацией склонившихся над дорогой. Свободно! Вот мысль, которая пела в ее сердце, так что будущее, хоть и было темно, искрилось, как туман над рекой под первыми лучами солнца. Свободно! Свободно не только от докучных цепей и тех уз, что не давали дышать полной грудью, и не только от смертельной опасности, нависавшей над ней, но и от любви, ее унизившей. Свободно от всяческих духовных связей. Свободно, как бесплотный дух. А свобода означала и мужество, и готовность стойко встретить все, что бы еще не ждало ее в жизни.